План правильный, только нуждается в уточнении. Сначала пойдем к реке, выбросим камушек в текущую воду. Потом вернемся, отоспимся, позавтракаем и только тогда, с ясной головой, станем варить. Понятно? Угу, он задумался, почесал шнобель и выдал. Хана котлу. Ерунда, за неделю очистим. И мы потопали. Зелье отражения потоков не требовало каких-то особенных ингредиентов, зато было на диво чувствительным к мастерству изготовления. В Хогвартсе его изучали на пятом курсе. Для двух подростков с мощным даром зельеварения, тот факт, что маму из принцев выперли, на дары не повлиял, задача не представлялась сложной даже с учетом того, что части ингредиентов у нас не хватало. Просто заменили кровь саламандры на болтушку из черного перца и собственной крови, а вместо корня растопырника кинули морковку, все равно суп варить ни в чем. Котел пожертвовали на благо любопытства, он стальной, ну да ладно, сойдет. На внешней стороне процарапали символы поглощения энергии, повесили над костром и по очереди, в течение 8 часов, помешивали зелье, периодически добавляя ту или иную травку. Сидели лицом на север и крутили ольховыми палочками туда-сюда, туда-сюда. С нормальным котлом варево можно было бы оставить доходить самостоятельно и только проверять время от времени, но с нашим оборудованием поток силы скакал, словно пьяный заяц, и его приходилось постоянно корректировать вручную. Начали в полдень, закончили в 8, и выглядели оба, краши в гроб кладут. Второй день закончился ужином из печеной картошки, хлеба и разогретой банки мясных консервов. Одежда пропиталась дымом и перепачкалась в зале. Завтра хочешь, не хочешь, а надо устраивать постирушку. Лица мы отмыли, но, по-видимому, надышались испарениями, потому что мама во время сеанса обязательной связи смотрела тревожно и несколько раз уточнила, все ли с нами в порядке. Надо завтра с ней подольше поговорить, успокоить. Снова встали рано, исходя из тех же соображений. Правда, на сей раз никакой предварительной подготовки не понадобилось. Всю работу предстояло сделать зелью. Единственная сложность заключалась в том, чтобы не перевернуть котелок, бредя по лесу в темноте испросонья. Тем не менее, справились и теперь стояли в знакомой точке, ежась и тихо кляня собственную неуемность. Пора, вроде. Вместо ответа я размахнулся и выплеснул густое красноватое варево на морок. Метрах в двух пространство плеснуло светом, разошлось волной, оплывая по краям и превращаясь в прокол, широкое окно, позволяющие заглянуть внутрь сокрытого. Мы ринулись поближе, вытягивая шеи. Справа обзор загораживали все те же проклятые кусты, а вот слева. Слева виднелось какое-то строение. Каменный дом с высоким чердаком и двумя печными трубами. Не замок и даже не поместье, скорее, жилище семьи зажиточного сквайра века примерно 17-го, заботливо восстановленное руками любителей старины. Впрочем, с учетом возможностей магии можно предположить, что за прошедшие с момента создания сокрытия время в доме никто не появлялся и он так и стоял в неизменном виде. Старение, конечно, происходило, стены выглядели изрядно пошарпанными, а крыша прохудившейся, но в целом здание казалось крепким. Рассмотрели мы немногое, зеркалка обеспечила не больше 5 секунд открытого окна. Потом чары пересилили действие зелья, и то место, где только что стояла половина дома, снова затянул морок шиповника. Она сплавно и неумолимо выпихнула к самому краю границы. «И это все!» — возопил мелкий. «Да мы же не видели нифига! А чего ты хочешь от криво сколоченного зелья? Скажи спасибо, что оно вообще подействовало. Я думал, у нас хотя бы минута есть. Наплюй! Мы увидели достаточно, больше и не требовалось, малость покривил я душой. Если в сокрытом находится дом, значит, чары завязаны либо на источник, либо на алтарь, и в том, и в другом случае простоят они еще долго. Здание не выглядит жилым, то есть хозяев нет, или они очень давно его не навещали. Чего ты еще хотел? Клад найти, судя по общей шкодливости пополам со смущением, написанными на лице, действительно хотел. Даже не рассчитывай, без нормальной подготовки соваться в жилище мага, самоубийство. Так что, мы просто уйдем и все? Нет, конечно. Вдруг внутри действительно лежит что-то ценное, запомним место, тщательно подготовимся, я найду специалистов, посоветуюсь с ними, вернемся с четким планом и вскроем сокрытое, лет через 10, сколько, хорошо, через 5, сев, головой подумай, сколько там может быть ловушек, уговаривал недолго, мелкий и сам прекрасно понимал, насколько нам повезло, так что успокоился быстро, в конце концов, У нас ведь все получилось, не так ли? Разведка проведена успешно, сделать больше не в наших силах, а что ждать столько? Извини, братишка, я туда в любом случае полезу без тебя. Мы провели в том лесочке еще 4 дня, вернулись домой загоревшие, одичавшие и довольные. Магией больше не занимались, не тянуло. Сходили-таки на рыбалку, накупались, подхватили простуду и потом дымили паром из ушей, жарили рыбу на костре, играли в карты, дурачились, наблюдали за семьей барсуков, живущей недалеко от лагеря. Вроде бы ничего не делали, а впечатлений хватало. Сев забрался на дерево и вымазался в смоле так, что дома его отмывали лютой магдловской химией, зато познакомился с совершенно безумной белкой, животина таскала хлеб прямо из палатки. Залезли на холмы, обнаружили развалины совсем древней башни чуть ли не римских времен. Сходили на озеро, посмотрели на катающихся людей, лениво поспорили насчет Несси, есть она или нет. Ничего не делали, просто отдыхали и трепались. Мы бы еще задержались, да только взятые с собой запасы закончились на 5-й день, рыба надоела, а найти еще что-то съедобное во второй половине июня в Шотландии сложно. Короче говоря, голодуха нас выгнала. Хорошее было время. Глава 9. Живя рядом с морем, глупо не задумываться о том, сколько кораблей оно поглотило. Беремы, кобги, каравеллы, шлюпы, яхты, океанские лайнеры. Стихия не щадит никого. Корабли разных рас и народов находили пристанище на дне, и вместе с ними тонул везомый ими груз, иногда непредставимо богатый. В начале 18 века возле Флориды затонуло 11 испанских галеонов, под завязку нагруженных серебром. Когда британский пароход «Египет» пошел ко дну, на нем находилось 43 тонны серебра и 8 золота, большую часть так и не смогли поднять. Еще можно вспомнить «Черный принц», лежащий в Балаклавской бухте, «Консепсьон», «Эдинбург», «Виктория», «Нуэстро Сеньора де ла Мерседес» и многие, многие другие. Логичное и естественное желание наложить лапу на сокровища затонувших кораблей столкнулось с чисто техническими проблемами. Море, не река, пусть и полноводное, большие глубины, иной состав воды, течения, нападающие на големов агрессивные обитатели, на порядок более жесткая энергетика. Вопросы множились, одна решенная загадка ставила две новых. Концепция глубоководного собирателя постоянно совершенствовалась и обрастала подробностями. Нельзя сказать, что успехов не было совсем, но пока что результаты не слишком радовали. С целью отвлечься вступил в ряды сторонников научного прогресса и соорудил ловушку на золото. В океанской воде растворена вся таблица Менделеева, содержание ценных металлов составляет тысячные доли грамма на десятки тонн. Магдлы так и не нашли приемлемого способа извлекать золото из воды. Хотя очень старались, мои достижения показывают немного лучшие КПД. Материалы для изготовления ловушки обошлись мне около галлеона, за месяц работы она принесла примерно 25 граммов золота, глядишь, еще через 3 месяца куплю полностью, потом начну получать прибыль. Если не сломается, конечно, к сожалению, мастерить подобного рода забавные безделушки не было ни желания, ни времени, мой график плотно оккупировал господин Чохов. Да, министерство присвоило нашему ящику 5-ю степень безопасности, то есть даже выше, чем предполагалось по договору, и теперь Валентин Иванович желал сколь можно скорее расплатиться с долгом. Для меня его благой порыв вылился в частые многочасовые занятия и сложные домашние задания, временами парализовавшие деятельность мозга. Трансфигурация мне упорно не давалась, чем-то мы друг другу не подходили. Иногда мы с Чоховым успешно ставили друг друга в тупик. Что это? Человек сдержанный, Валентин Иванович редко проявлял яркие эмоции. Приоткрытый рот и широко раскрытые глаза вкупе с выражением изумления на лице для него не характерны. Впрочем, понять его можно, разноцветная, с преобладанием розового, переливающаяся гадость, один раз в 4 секунды превращающаяся в набор деревянных плашек и мгновенно возвращающаяся в исходное полужидкое состояние, выглядело сюрреалистично, словно продукт творчества душевнобольного дизайнера. «Домашнее задание, сэр», — объяснил я, — «каскадная трансфигурация пуговицы в множественный объект с заданными свойствами». Чохов достал палочку, провел над тазиком, в котором находилось нечто, нахмурился, проверил еще раз. «Потрясающе», — признал он спустя какое-то время. «Я даже не представляю, как вам удалось добиться подобного результата. Рассказывайте». Подробное описание попыток выполнить задание из учебника за 3-й курс ясности не добавило, выходило, что я все делал правильно, вроде бы. Чохов пробовал новые заклинания познания, приказал повторить опыт при нем, нашел пару мелких недочетов и в конечном итоге с грехом пополам мне удалось превратить канцелярскую кнопку в две однотипные вилки. Материал пока что решили не менять, для начала отработать то, что уже получается. Розовое желе продолжало колыхаться в тазике, бросая Валентину Ивановичу вызов. Тот не понимал, каким образом могло получиться это, отчего раздражался. Сколько часов оно находится в подобном состоянии? Около 12, прикинул я. Со вчерашнего вечера, скоро вернется в начальную форму. Много силы использовали, не поскупились, отметил наставник. Не стоит компенсировать количеством качества. Вот что, Хальфдан, не отвлекайте меня пару минут, посидите тихо. Чохов устроился в кресле поудобнее, впервые за все время занятия откинувшись на спинку. Мы находились в его доме, который с недавних пор я навещал трижды в неделю. Понедельник, среда, пятница, 2 часа, адрес камина Буковая роща. Кроме самого Валентина Ивановича и Анечки, здесь проживали миссис Миридит, жена старшего сына Петра, и 2 других их ребенка, 5-летний Александр и годовалая София. Обычно они занимались своими делами, и мы общались только за обязательным чаем. Усадьба у них красивая, побольше нашей, расположена в глухом уголке на границе с Шотландией и по стилю очень напоминает классическое патриархальное хозяйство. Есть свой сад, огород, пара коровок, куры с утками, в пруде рыбы плавают. Пальцы Чохова начали отбивать по столу замысловатый ритм. Дышать он начал тяжело, с присвистом, в такт постукиванию. По коже прокатилась покалывающая волна жара, предупреждая о творящейся рядом магии. Качнулись занавески, чуть вздрогнул пол, словно принимая невидимую тяжесть, повеяло запахами листвы, талой воды и леса, влажной шкурой и свежесорванных трав. Глаза Валентина Ивановича пожелтели, тело чуть изменило пропорции и выглядело так, словно некто большой втиснулся в неподходящую для него тугую оболочку. Наваждение ушло так же неожиданно, как и началось. Стук прекратился, в кресле напротив снова сидел обычный худощавый мужчина лет 50 на вид. Устало потирал лицо ладонью. «Кажется, я понял, что вы сделали», он не глядя махнул рукой, и желе превратилось в обычную пуговицу. «Только убей меня, Бог, если понимаю, как, что это было». Слов не хватало, и я невольно объяснялся жестами. Чье-то присутствие, мой покровитель, дух лося отвлеченно, думая о чем-то своем, ответил Чохов. Он разрешает смотреть своими глазами, очень полезный дар, в большинстве случаев. По собственному признанию Валентина Ивановича, шаман он слабенький, но для Британии сойдет. Островные маги никогда не любили призывать духов, во многом из-за постоянных конфликтов с гоблинами, собаку съевших на данной ветви искусства. В 19 веке к шаманизму возник интерес благодаря переехавшим из Индии и Китая колдунам, вышли некоторые исследования, вроде бы даже в Хогвартсе шли факультативы. К сожалению, азиаты не торопились делиться с чужаками секретами своих традиций, а потом популярность спала, возникли законодательные ограничения и все заглохло. Тем не менее, своя ниша у течения есть. Развлечения в магическом мире менее разнообразны, чем в магловском. Из подвижных игр запредельно популярен квиддич, на континенте и среди аристократов многие увлекаются спортивными дуэлями, проводятся чемпионаты по плюй камням. На бытовом уровне играют в карты, кости, домино. Певцов мало, кроме Селестины Уарбек вспомнить некого. С другой стороны, танцевать умеют практически все волшебники, причем танцы как простые, так и ритуальные, многие складывают висы и ниды. Особую категорию составляют барды. В Англии они появляются довольно редко, народ у нас их искусство не привечает и в целом относится подозрительно. Почему? Сложный вопрос. Истоки недоверия лежат в тех далеких временах, когда саксы резались с кельтами и певцы активно вдохновляли воинов-магов Ирландии на бой. В прямой схватке барды слабы, а вот воодушевить, наслать порчу, сглазить, заморочить они могут даже сильного волшебника. Это, кстати, второе, за что их не любят. К проклятиям населения привычно, всякой мелочевкой вроде чесоточного даже детишки балуются, зато арканы музыкального характера народ пугают. Они не являются заклинаниями в точном смысле термина, они, скорее, напрямую обращаются к реальности. Отложенная смерть иссушает человека за месяц, если магия признает его виновным, и уничтожит певца, если тот ошибся. Заворот судьбы отнимает у жертвы будущее, пустой путь напрочь лишает удачи. Такие сильные песни, разумеется, действуют при соблюдении множества граничных условий, и выпить их способны единицы, но сам факт наличия этих умений внушает страх, потому что бороться с ними крайне сложно. Тем не менее, периодически в лютном в том или ином трактире хозяева вывешивают объявление, что определенного числа вечером у них будет петь бард. Мне на этих вечерах прежде бывать не доводилось, хотя собирался сходить давно. То времени нет, то внезапно образуется срочное дело, то еще что. Но сейчас я был полон решимости довести задуманное до конца и даже на всякий случай договорился с Мэй, что пойдем вместе. Из практических соображений, поговаривают, попасть на выступление барда можно только в сопровождении того, кто уже слышал их пение. Может и глупость, конечно, только в обществе магов глупости часто оказываются правдой. Прежде, чем попасть на рынок, я заглянул в лавку Вителья. Примерно раз в пару недель появлялись разные находки, всякие мелкие штучки, которые имело смысл предложить ювелиру, и сейчас я принес кусок янтаря с полладони величиной на продажу, выменил у матросов на бутылку дешевого виски. Хозяин общался с каким-то клиентом, поэтому я не стал его отвлекать, а прошел во внутренние помещения, выложил товар на столик и приготовился ждать. «Мистер Снейп», — неожиданно окликнул меня Вителий, — «можно вас на минутку?» Я вернулся в основной зал, где Вителий представил мне покупателя. «Мистер Снейп, это мистер Фаули, мой давний клиент». Мы кивнули друг другу. Рукопожатие не принято среди волшебников, если только речь не идет о близких друзьях или родственниках, хотя в последнее время магловский этикет используется чаще. Впрочем, Фаули, одетый в дорогую мантию и с алмазной булавкой в галстуке молодой человек примерно моих лет, явно был чистокровным. «С мистером Фаули произошла неприятная история в лютном переулке», — продолжал мистер Стаффс. «У него похитили кольцо, не слишком дорогое, но имеющее большую историческую ценность. Нет ли возможности вернуть его за разумную сумму?» Ювелир прекрасно знал сам, кто занимается скупкой краденого и к кому нужно идти и в подобных случаях. Схема-то отработана веками, ищущий острых впечатлений юнец получает ступифай, с него снимается ювелирка, а потом через определенных посредников драгоценности возвращаются за выкуп. Посредниками служили хозяева некоторых лавок и рода деятельности они не скрывали. Посему я слегка приподнял бровь, изображая немой вопрос. «Мистеру Фаули срочно требуется дубликат», — пояснил Вителий. «У меня просто не останется времени, чтобы заниматься поисками одновременно с изготовлением заказа». «Хорошо», — согласился я. Просьба была несложная и ничем меня не обременяла. Гарантировать ничего не стану, но поискать поищу. Как выглядело кольцо? Я принес мастеру Стаффсу изображение. Думаю, имеет смысл сделать копию, ответил Фаули. Голос у него оказался тихий, но хорошо поставленный. Серебряный перстень на рисунке выглядел массивным, да еще и с крупным камнем. Наверняка артефакт старой работы, поэтому я уточнил. Он точно недорого стоит. Ценные вещи в лютном не оставляют. Их надо искать во Франции или Нью-Йорке. Перстень важен только для нашей семьи, для остальных он останется простой безделушкой. Неужто он умудрился родовой артефакт потерять? Нет, вряд ли. Родовые вещи в чужие руки не даются. Задав еще несколько вопросов и уточнив адрес для связи, мы распрощались. Фаули покинул лавку, я, получив за янтарь свои честно заработанные 10 секли, тоже. Теперь можно и на концерт сходить. Менять свои планы я не собирался. Скупщики работают круглосуточно, издержки профессии, к ним можно зайти и после выступления. Да и Мэй не поймет, если внезапно выяснится, что ей придется отказаться от редкого удовольствия, до которых она так охоча. Одной ей, видите ли, идти скучно. Трактир, в который уверенной поступью привела меня несгибаемая старуха, находился неподалеку от рынка и полностью соответствовал духу района. Не 5 звезд, иными словами, и даже не 2. Крепкие дубовые лавки и столь же надежные столы, наверняка на одном из них, если тщательно поискать, найдется надпись «Салли и Гадри были здесь». Закопченные стены, изначальный цвет которых не определит и рубанок. Огромный камин, способный принять тушу каледонского вепря плюс парочку куриц в придачу. Парадоксально чистый пол и свежий воздух странным образом дополняли картину, придавая местечку флер респектабельности. На стенах ярко горели магические светильники, струи дыма закручивались плавными спиралями и, не рассеиваясь, аккуратно втягивались в небольшие отверстия под потолком. К нашему приходу в зале собралось человек 10, и народ еще прибывал. Обслуживали гостей 2 официантки, Женщина средних лет и миловидная девушка чуть меня постарше. За стойкой стоял бармен. У входа с отрешенным видом сидел худощавый мужчина, придерживавший рукой короткую дубинку. Судя по характерному строению костей черепа и специфической форме носа, даже в человеческой форме чуть шевелящегося от запахов, вышибал и здесь работал оборотень. В магическом мире оборотни по большей части зарабатывают, добывая ингредиенты или служа силовой поддержкой волшебников. Впрочем, основная их масса предпочитает наниматься на службу богатым маглам в качестве телохранителей, менее законопослушные идут в мафию или воюют по всему миру. С деньгами у них обычно проблем нет, если, конечно, не сидеть на попе ровно, горестно вздыхая о трагической судьбе. Колдуны их недолюбливают, но ценят за устойчивость к слабым воздействиям и потому часто используют в междоусобных разборках. Опять же, темные твари есть темные твари. Одних только крови и мяса им для нормального самочувствия недостаточно, нужно принимать боль и агонию жертвы. В последнее время оборотни покидают страну. Министерство приняло несколько законов, ограничивающих их права. Опять пытается поставить независимые стаи под контроль. Мэй повертела головой и уверенно направилась к боковому столику, за которым сидел Оливер Стайл, тоже торговец с рынка, и незнакомый мне пожилой маг с густой черной бородой до середины груди. «Привет, Брендон», — поздоровалась Мэй с бородатым. «Давненько тебя не видела». «Да я, почитай, с прошлой весны в Лондон не выбирался», — хмыкнул мужчина. «С внуками дома сидел. Эниаш вроде давно вернуться должна была, куда там. Сразу после экзаменов рванула в какую-то Боливию, я даже не знаю, где это, учится там узелки вязать. Обещала в сентябре приехать. Ну, тоже дело хорошее. Вот, познакомься, Хальфдан Снейп, мой ученик. Халь, это мастер Брендон Макибер, муж великих знаний и многих достоинств, зачастую, увы, глубоко спрятанных. Польщен знакомством, сэр». Мужчина обезоруживающе улыбнулся, весело сверкнув ярко-зелеными глазами. «Ну, что ты? Сэр в этот трактир не ходит. Зови меня просто мастером Брендоном». Легкости разговора хорошо поспособствовал принесенный подавальщице эль. Кормили здесь, в боярышнике, пищей простой и сытной, вроде картошки и ростбифа. Дамам предлагали салатики и легкое винишко. Постепенно трактир наполнялся голосами. Мы и Оливер обсуждали общих знакомых с рынка, периодически сообщая мастеру Брендону те или иные новости. Тот, в свою очередь, рассказывал разные байки о жизни своей семьи в Уэльсе. Время от времени он задавал мне вопросы, и будь я простым подростком 13 лет, не заметил бы, насколько умело он вытягивает информацию. Скрывать мне было нечего, поэтому отвечал честно. Наконец появился Барт. Мужчина в зеленой накидке и с арфой в руках вышел из прохода, ведущего во внутреннее помещение трактира, встал возле основного входа и закатил прочувствованную речь, восхвалявшую как гостеприимство хозяев, так и тонкое чувство прекрасного собравшихся. Не знаю, какой из него певец, но говорит он красиво. Его приветствовали одобрительным гулом и аплодисментами. Барт улыбнулся, уселся на высокий стул, пристроил поудобнее арфу. «Я считал, что занятия голосом подготовили меня ко всему. Я ошибался». Преклонили головы Айлили и Метт на королевской ложе, и завели они разговор промеж собой, споря о том, кто превзойдет в богатстве, добре и довольстве. И мерились они сокровищами, среди которых были украшения золотые и серебряные, железные кубки и яркие одежды. Привели им отар овец, табуны коней и стада свиней, но во всем равны были те сокровища и те стада. Наконец увидела Метт, что есть у ее супруга чудесный бык по имени Финдбиннах, и ни один из ее быков не сравнится с ним по красоте, мощи и стати. Тогда послала она Макрота, верного своего слугу, в дом Дайри сына Фиахна из края Куальнге, дабы привел он, Макрот, оттуда Дон Куальнге, быка большего и лучшего, чем Финдбиннах. Но не справился слуга, разгневал он доблестного Дайри, и отказал тот в просьбе. Так началась война. Певец прервался, звуки арфы затихли и люди постепенно зашевелились. «Не понимаю, как такое возможно?» Баллада не вгоняла в транс. Я осознавал все, происходящее вокруг, и одновременно видел каждого из героев, помнил корону, украшавшую чело Метт, мог разглядеть широкую пряжку ремня, обвивавшего Макрота, слышал гневные слова Дайри, чувствовал брызги воды на лице, когда всадники пересекали бурный поток. Мир реальный и мир сотворенный были равны, иллюзия Барда жила своей жизнью и оставила свой след даже после того, как ее создатель умолк. Невероятное искусство, настоящая магия. В первый раз всегда так, понимающе смотрела Мэй. Воздействие скоро ослабнет. Она оказалась права. Когда отдохнувший бард продолжил пение, события баллады не казались такими же яркими, хотя по-прежнему представали вокруг живыми картинами, почти неотличимыми от реальности. Первый шок прошел, тем не менее, слушать и одновременно пить пиво, как поступали некоторые, я не мог. Дыхание перехватывало. Концерт с перерывами продолжался часа два и, думаю, из сидевших в зале людей никто не пожалел, что пришел. Под впечатлением находились все. Когда бард отставил арфу в сторону и уселся за стол, показывая тем самым, что с этого момента является не певцом, а обычным посетителем, многие слушатели ушли, они не хотели смазывать впечатление от прекрасной сказки посиделками в трактире. Мои собеседники тоже принялись собираться. В другой день я, скорее всего, предпочел бы вернуться домой и в тишине заново пережить ощущения сегодняшнего вечера, но не сегодня. Непривычный взрыв эмоций пугал, прежде я не замечал за собой особой чувствительности. Выйдя из трактира, я немного постоял, подставив лицо ночной прохладе и пытаясь успокоиться. Мысли постепенно обретали ясность, в памяти всплыла просьба Вителия. Да, точно, я же обещал поискать то кольцо. Прогулка пошла на пользу мозгам, шок прошел и я снова начал посматривать по сторонам. Очень полезная привычка, особенно в глубине лютного. Моя персона успела примелькаться и местные в теории не должны напасть, вдруг иду по поручению кого-то из своих, но всякое случается. Ближайшей лавкой, торгующей краденым. Уточнение, ближайшей лавкой, специализировавшейся на торговле краденым, был подвальчик Сандерса. Ворованным подторговывали все, у той же Мэй часть ингредиентов происходила из нелегальных источников, просто старик Сандерс скупал вещички у бандитов и перепродавал их втридорога. Между прочим, пользовался немалым авторитетом в лютном, с ним стоило вести себя вежливо. «Здравствуйте, мистер Сандерс, здесь я бывал трижды», и всякий раз закутанный в потертую мантию старик сидел за конторкой, делая отметки в грозбухе. «Мистер Снейп», он подслеповато прищурился, «рад вас видеть, с чем пожаловали?» Некий господин утерял принадлежащее ему кольцо во время визита в лютный. «Пустяки, дело житейское», мы понимающе переглянулись. «Взгляните, не попадалось ли вам чего-то подобного?» Сандерс уткнулся носом в выложенный на столешницу рисунок и дребезжаще кашлянул. Смех у него такой. «Вам повезло, мистер Снейп. Только сегодня принесли колечко, мальчишки нашли в канаве. Разумеется, мистер Сандерс. Возможно ли его у вас выкупить? Отчего же нельзя? Можно, все можно». Он с кряхтением достал из-под конторки небольшую картонную коробку, порылся в ней и вытащил кольцо на свет. «Оно...» Я сравнил артефакт с рисунком. Внешний вид в точности совпадал, а быстрая проверка подтвердила, что предмет не трансфигурированный. «Да, оно. Сколько вы за него попросите?» 8 галеонов, выдал скупщик, немного повертев колечко в руках. «Нормальная цена. 2 возьму себе за посредничество, Фаули всего заплатит 10. Самое то заворованное, новые и чистые артефакты, разумеется, стоят дороже. Наличных у меня при себе не было, зато имелась чековая книжка Гринготтса, позволявшая напрямую перекидывать деньги из сейфа в сейф. Сандерс предпочел бы золото на руках, однако учел наше давнее знакомство и согласился на чек. Вот теперь можно и домой. Хочется подольше поваляться в кровати, а не получается. Мама, ранняя пташка, не позволяет, и свободного времени нет совсем. Ученики школ хотя бы летом имеют возможность отдохнуть от учебы. У меня же утро начинается с часовой медитации возле источника и заканчивается поздним вечером в мастерской. Выстроившая беседку возле ручейка, сердца источника, слова медитация мама не использовала. Она говорила о слиянии и развитии ядра. Вдох и сила втягивается в тело, укрепляя и физическую, и энергетическую составляющую, выдох и магия вырывается наружу, попутно совершенствуя контроль. Через месяц таких занятий цикл проводился неосознанно и постоянно. В сильных источниках наподобие Хогвартского дети не нуждались в упражнениях, там концентрация энергии позволяла обходиться без тренировок, мне же приходилось заниматься самому. Оно и к лучшему, эффект будет сильнее. Встать с постели, выпить с вечера приготовленный стакан сока, помыться, прихватив книжку по истории, пойти в беседку, по пути отправив совой письмо Фауле с уведомлением о кольце и предложив встретиться вечером. Отсидев положенный час, вместе с мелким идем завтракать. Мама уже отнесла утренний перекус постояльцам и спокойно кормит нас, расспрашивая о планах на день. «Ну какие у меня могут быть планы? До обеда жуткая трансфигурация и чары, после обеда снова засяду за учебники, на сей раз артефакторики. Если сегодня от Фаули ответа не будет, из дома ни ногой». Надо сказать, что занятия с Чоховым, несмотря на их продуктивность, лишили меня большей части возможностей подработать. Приходится выбирать, что важнее, заработок сейчас или мастерство потом. Конечно, знание важнее. Тем более, что деньги в семье водятся, основную часть приносят постояльцы гостиницы. Отец постоянно где-то халтурит, вот и сегодня он с самого утра усвистал на деловую встречу. Недаром я ему втайне от матери зелья доверия варил. Примерно до 16 лет молодые волшебники стремятся охватить максимально широкий спектр магических искусств. Изучать глубоко те же чары или зелья нельзя, потому что в первом случае легко превратиться в скриба, пытаясь создать слишком энергоемкое заклинание, а во втором не хватает контроля или терпения. Богатые семьи, помимо обучения в закрытых школах, нанимают для своих детей репетиторов по самым разным направлениям магии, иногда экзотическим. Вряд ли британскому магу понадобится умение ловить птиц, обитающих на единственном острове в Галапагосах, или точное понимание уникального стиля письма китайских иероглифов. А ведь учит. Так что напрасно Северус надеется, будто бы в Хогвартсе он станет учиться и отдыхать дома. Его ждет сюрприз. Мелкий молодец. Он умудрился относительно недалеко, в получасе езды на велосипеде, найти семью магов и теперь иногда их навещает. Катался со знакомыми из школы и возле одного из домов почувствовал отвлекающий барьер, позднее вернулся и познакомился. Неплохие люди. Стивен оказался сквибом из рода Фишеров, его жена Бриджит была маглорожденной, ей в магическом мире тоже ничего не светило, поэтому оба решили попытать счастье среди маглов. К чести старших Фишеров, о сыне они не забывали. Из рода они его, разумеется, исключили, иначе нельзя, но с образованием помогли и денег подкидывали. В результате сейчас Стивен служит третьим помощником капитана на крейсировавшем по Балтике и Северному морю лайнеру, пока его жена нянчит годовалую дочурку. Летом Северуса стараются не нагружать. Он помогает родителям с гостиницей, мама с ним занимается, я кое-чему учу, но в основном пацан пропадает на море с приятелями. Меня и радует, и огорчает, что близких друзей у него нет. Радует, потому что меньше шансов получить проблемы из-за несоблюдения статуса секретности, огорчает, так как самые верные друзья появляются в детстве. Впрочем, он с пеленок грезил магическим миром, чем часто огорчал отца, и жизнь среди обычных людей воспринимал чем-то вроде временного этапа, который обязательно пройдет, и вот тогда, что именно тогда, он точно не знал, но очень хотел. Думаю, из-за этого он часто созванивался с Лили, переписывался с Анечкой и всякий раз просил взять его с собой, когда я собирался в Косой. Хорошо, что он возвращение совы не заметил. Зато вечером, стоило мне взять в руку горшок с каминным порохом, мелкий немедленно заныл. Я тоже хочу в Косой, я там давно не был. Думаешь, я туда развлекаться иду, откуда мне знать? И тут же без перехода. Я не буду мешать, честно. Хватит, не скули. Сегодня тебе со мной нельзя, в следующий раз возьму. Лучше потренируйся пока. Палочка скакнула мне в руку, и я быстро наколдовал на Сева простенькую следилку. Почувствуй заклинание и сними его. Зельями или любыми инструментами пользоваться нельзя. Это как? На остренькой мордахе проступило недоумение. Чужие чары ощущаются как чужеродная энергия. Найди ее и избавься. Выбрось, сожги, раствори. В общем, что придумаешь, то и сделай. Все, я пошел. Пусть учится снимать чужие заклинания, в жизни этот навык пригодится. Некоторые чистокровные от обычного петрификуса избавиться не могут, только стоят, статуи ожившие, глазами злобно хлопают. Задание сложное, займет Сева надолго. Во-первых, энергия у нас родственная, организм к ней относится лояльно. Во-вторых, заклинания слежения сами по себе тонкие, незаметные. Ничего, если не получится, дам ему подсказку. Судя по скорости реакции Фаули на мое письмо, кольцо ему действительно очень нужно. Иначе он не предложил бы встретиться тем же вечером, в 6. Ждал он меня в малоизвестном кафе в начале Косова, причем на сей раз мантию надел не от Твилфит-Титоттинг, а кроем попроще. Взгляните, после взаимных приветствий на стол лег полотняный мешочек. Я проверил, предмет не трансфигурирован, но подтвердить подлинность можете только вы. У него чуть дрожали пальцы на руках, когда он потянул завязки. Чего ж он так нервничает-то? Колечко настолько важно, это действительно оно. Фаули не удержал лицо и широко улыбнулся. Вы не представляете, что вы для меня сделали. Я только слегка пожал плечами. Да, не представляю. Может, оно и к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь. Фаули еще некоторое время полюбовался колечком, потом осторожно, чуть ли не благоговейно нацепил его на палец, выдохнул усилием воли, возвращая себе спокойствие. «Благодарю, мистер Снейп», по столу скользнул небольшой кошелек, «ваша помощь неоценима. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, знайте, Эдвард Фаули будет рад ее оказать. Пересчитывать деньги я не стал, вес у кошелька приличный, и аристократы в мелочах не обманывают. Выказать сейчас недоверие означает оскорбить, чего не хотелось бы. Мне приятна ваша благодарность, но она совершенно излишня. Найти пропажу не составило абсолютно никакого труда. Не удивлюсь, если кольцо само стремилось вернуться к законному владельцу. Вполне может статься, согласился Фаули. Оно давно принадлежит нашему роду. Моя матушка расстроилась бы, узная она о пропаже, а мне не хотелось бы волновать ее. Откровенно говоря, я совершил глупость, взяв его с собой в Лютный. Лютный переулок, довольно непростое место, нейтральным тоном заметил я. Он, образно выражаясь, существует по своим правилам. Без их понимания неприятности гарантированы. Да, я в курсе репутации этого места и лично убедился в ее справедливости, скривился Фаули. К сожалению, у меня не было особого выбора. Мне срочно требуется одна книга, и знакомые посоветовали обратиться в лавку некоего Каспара Мура. Вроде бы у него широкий выбор литературы по нужной тематике. Что ж вас всех на чернуху-то тянет? Ну, лавку мистера Мура вы бы не нашли, как ни старались. Она находится под одним из вариантов Фиделиуса, и попасть в нее можно либо по личному приглашению хозяина, либо в сопровождении одного из его доверенных лиц. Человек, давший вам совет, плохо разбирается в вопросе или неумно пошутил. После этой фразы глаза у него стали задумчивые. А вам, собственно, какая книжка-то нужна? Прежде чем ответить, Фаули усилил чары от подслушивания, накинутые в самом начале беседы. Трактат о духах болезненных Бернара Лианского. И вы ради него пошли к Муру. Невольно вырвалось у меня. Во Флорише и Блэкси торгуют только разрешенной литературой, а других книжных лавок в Лондоне я не знаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Трактат о духах не относится к запрещенным, во всяком случае, пока, министерство не рекомендует его к распространению из-за ссылок в тексте на некоторые сомнительные факты и все. Парню следовало зайти в любой книжный и там, если не нашли бы трактат сразу, так посоветовали бы, к кому обратиться. Поверьте, ради Бернара Лионского соваться в Лютный смысла нет, его с радостью продадут вам в соседнем доме. Где? Пойдемте, провожу, вздохнул я, поднимаясь. Чем-то мне паренек был симпатичен, хотелось ему помочь, тем более, что это мне ничего не стоит. Семи нет, они должны еще работать. Пару деньков спустя разговорился я с Вильямом Фитцсиммонсом, бывшим репортером «Пророка», ныне неплохо закладывающим за воротник пенсионером. Ну, бывший то он бывший, но связи и мастерство у старика остались. Про Фаули он много чего рассказал. Старый и знатный род чистокровных магов сильно пострадал во время войны с Гриндевальдом. Мэнор Фаули служил одним из опорных узлов обороны британских чародеев, и во время первого десанта его уничтожили полностью, не пожалев сил. Призвали Караккала, князя огня, маглы до сих пор гадают, что именно там взорвалось. От некогда большой семьи осталась только младшая дочь главы, в тот день гостившая у подруги. В силу неизвестных причин леди Фаули не стала принимать наследство, она объявила себя хранительницей и уехала в Америку, навязать ей опеку любящие родственники не успели. Там девушка поступила в Салемский университет, вышла замуж и до недавних пор на родине не появлялась. Таким образом, Эдвард Фаули оказался наследником рода, не слишком богатого после недавних событий, зато уважаемого и с хорошей репутацией в обществе. Парень учится в Шермбатоне, на третьем курсе. Поговаривают, его возвращение связано с желанием матери восстановить мэнор и необходимостью заключить статусный брак. Звучит правдоподобно. Интересное знакомство. Выйдет из него что-нибудь. Глава 10. Ноябрь 69-го начался с открытий. Оказывается, это первый учебный год, когда во главе Хогвартса официально встал Дамблдор. Я не поленился, сходил в библиотеку и пролистал пошивку пророка за последние 2 года. Ой, какие любопытные вещи открываются при тщательном изучении. В газетных статьях, помимо прочих званий, Дамблдора называли представителем Хогвартса, ведущим специалистом школы, известным профессором, поясняли, что уважаемый мастер совмещает активную законотворческую деятельность в Визингомате с руководством школы и нигде, подчеркиваю, нигде не указывали его точную должность. Возможно, в других газетах дела обстояли иначе, не смотрел, для оценки картины хватило официального рупора. Определенная логика здесь есть. Последние несколько лет Диппет сильно болел и большую часть обязанностей свалил на замов. И все равно, такая упорная последовательность не случайна. Похоже, пост директора Дамблдору обеспечили заранее. Оставил газеты в покое и прошел к полке, покряхтывающей от веса официальных талмудов. Из сборника биографий старших министерских чиновников скопировал краткое жизнеописание великого светлого волшебника, заодно порылся в справочнике древнейших и благороднейших фамилий Британии, более полном, чем поделка Кантакирусанапта. Род Дамблдоров в списке фигурировал и только, существенных подробностей не приводилось. Еще я точно знал, что у нового директора есть младший брат Аберфорд, потому что пару раз заходил в принадлежащий ему бар, но никаких сведений о нем не нашел. Стало очевидно, что я ничего не знаю об одном из лидеров предстоящего конфликта. Сосредоточенность на Ридли с Приснами и главах министерства отодвинула на задний план влиятельнейшую фигуру, а это непростительная ошибка. Надо срочно ее исправлять. К счастью, у меня есть Джошуа. Пересказанную им биографию дедушки Альбуса я изучал трижды. Первый раз просто слушал, запоминая двухчасовой монолог, включающий не только сплетни о семье Дамблдор, но и реалии магического мира конца прошлого века, личные предположения, комментарии, отступления и все в таком же духе. Потом, уже дома, записал очищенную от шелухи версию на бумагу. И последний раз, переговорив с мамой, мы и стариками на рынке, приступил к осмыслению полученных сведений спустя неделю, на свежую голову и слегка остыв от первых впечатлений. По традиции любое явление следует анализировать обово, а в нашем случае яйцом назовем семью. Персиваль, третий лорд Дамблдор, взял в жены американку по имени Киндра, чем изрядно удивил тогдашнее общество. Дело в том, что Северная Америка с точки зрения чопорных традиционалистов-англичан является сущим вертепом, где смешались китайские традиции и школы ирландских иммигрантов, европейские беглецы соседствовали с баккорами вуду, на юге, в Мексике, успешно работает крупнейший в мире рынок темномагической направленности. Иными словами, брак Персиваля являлся настоящим мезальянсом, даже если Киндра была чистокровной, что далеко не факт. Ну, ладно, всякое в жизни бывает. Первым родился Альбус, следом за ним Аберфорд, последний, в 85-м, девочка, Ариана. Вроде бы ничего обычного, счастливая семья, каких много. К сожалению, дальнейшие события заставляют сомневаться в красивом фасаде и предлагают заглянуть глубже, где все не так просто. Больно уж странные вещи происходят. Официальная версия гласит, что в шестилетнем возрасте маленькая Ариана стала жертвой нападения трех мальчишек Макглов, в результате которого бедняжка сошла с ума. Разъяренный отец погнался за подонками и убил всех троих, за что был приговорен к пожизненному заключению в Азкабан, где и скончался. Этого не может быть. На дворе конец 19 века. Даже у Макглов, с их трет-юнионами, суфражистками, революциями и борьбой за избирательные права представитель знати, да еще в состоянии аффекта, при наличии смягчающих обстоятельств, в худшем случае отделается коротким тюремным сроком. В магическом мире, галлеонов 100 штрафа, не больше. Тем не менее, Персиваля отправляют в Азкабан. Возможно, у него имелись враги, умело использовавшие подвернувшуюся оказию, но пожизненное. Судьи Визингомата не вынесли бы настолько строгий приговор хотя бы из одной классовой солидарности. А то ведь сегодня одного приговорили, завтра другого, а послезавтра, глядишь, тебя самого в камеру ведут. Дамблдор-старший сел по максимуму, хуже только поцелуй Дементора. Причем скончался он подозрительно быстро. Лично я вижу только одну причину, по которой аристократы могли сдать своего. Персиваль совершил нечто, считающееся отвратительным даже по их меркам. И, если предположить, что убийство Макглов на самом деле было не местью, а неудачной попыткой избавиться от свидетелей, то странности той истории получают объяснение. Вопрос в том, какое именно преступление совершил глава рода Дамблдоров, что от него отвернулись все. Рассуждаем дальше. Итак, Персиваля арестовывают и сажают в тюрьму, причем лепит неправдоподобную, зато благопристойную версию преступления. Настолько сильно не желают огласки, спустя короткое время Альбус поступает в Хогвартс, в то время как его родные продают дом в Насыпном Нагорье и переезжают в Годрикову впадину. Магический мир мал. Каково было мальчишке в обществе тех, кто прекрасно осведомлен, если не о подоплеке, то об официальной трактовке событий вокруг его семьи, можно только догадываться. Думаю, клеймо сына преступника прилипло к нему надолго. Аберфорту было проще, когда он поступал, скандал успел позабыться. Тем временем мать и дочь уединенно живут в Годриковой впадине, причем Риана выходит на улицу только ночью. Говорили, что очень пугается людей. Я подчеркнул последнюю фразу в блокноте, отложил его в сторону и откинулся в кресле. Вампиры тоже выходят на улицу только ночью, как и Лами, и ряд других существ. Учитывая мои подозрения насчет Персиваля, нехорошо получается. Мать чужестранка, защиты рода не имеет, старший сын неприкосновенен, за причинение зла наследнику соборный дух предков по головке не погладит, второго считают слабым магом, дочь, возможно, не совсем человеческой природы. Маги с пониманием относятся к попыткам получить больше силы или продлить срок жизни, но эксперименты над потомством не одобряют. Или я запутался, высосал из пальца правдоподобную теорию, опираясь на несколько противоречивых фактов, потом в тюрьме умирает Персиваль, и спустя не очень долгое время в доме Дамблдоров происходит два несчастных случая. Сначала от стихийного выплеска дочери погибает Киндра. У Арианы и прежде случались вспышки агрессии, но тогда их как-то удавалось купировать, однако в этот раз умевшего ладить с сестрой Аберфорта рядом не оказалось, и мать не справилась. Месяц или два спустя умирает уже Ариана, причем в истории непонятным образом отметился Геллерт Гриндевальд, будущий темный лорд и великий маг. Тоже случайность, ага. На похоронах младший брат сломал Альбусу нос, то ли психанул, то ли было за что. Следующие 40 лет будущий великий светлый либо учился, либо преподавал. Он получил известность в научном сообществе, причем его репутация ученого прочно соседствовала с репутацией философа-гуманиста, борца с тьмой во всех ее проявлениях. В принципе, человека можно понять, с таким-то детством. Надо полагать, именно его необычность и нестандартность привлекла внимание Николаса Фламеля, тоже большого любителя порассуждать о любви, нравственном императиве и втором шансе для каждого. Но Фламель-то в политику не лезет, он спокойно сидит у себя в поместье и давно предпочитает любить людей на расстоянии. Чем больше расстояние, тем крепче любовь. Затем начался мятеж Гриндевальда. Знаковый факт, в боевых действиях Эльбус не засветился. Ни во французской экспедиции, ни во время отражения обоих десантов официально он не участвовал, что совершенно не означает, будто он тихо сидел в Хогвартсе и не дергался. Мобилизовали тогда всех сильных магов, и если какой-нибудь затворник еще имел шанс спрятаться в глубинке, то уж никак ни один из идеологов светлых сил. Тем более, что на последнем этапе, когда врага добивали в логове, Дамблдор продемонстрировал впечатляющие боевые навыки, которые на одних тренировках получить нельзя. Завалить монстра уровня Гриндевальда без реального боевого опыта невозможно. Ну а дальше, дуэль, слава, почести, предложение занять кресло министра и демонстративный отказ. Дескать, считает своим долгом работать с детьми, воспитывать в них дружественность, доброту, любовь к окружающему миру и терпимость к его недостаткам. Поэтому Хогвартс, поэтому преподавание. Насколько на решение остаться в школе повлиял тот факт, что здесь расположен сильнейший в Европе магический источник, знает только сам Дамблдор. Непростая биография. Беда в том, что человек такой судьбы равно может быть и святым, искренне радеющим о благе человечества, и фанатиком, готовым безжалостно выжигать малейший намек на темные искусства, и потрясающе искусным лицемером, способным обмануть даже ближайших друзей. Куда уж мне надеяться определить, кто есть Дамблдор на самом деле? А надо, очень надо. Директор станет лидером одной из сторон в предстоящем конфликте. Собственно, он уже сейчас сам по себе величина, идеолог нарастающего противостояния. Когда наступит момент для вмешательства, надо четко понимать интересы всех игроков, представлять ситуацию в целом, просчитать все последствия. Потому что второго шанса у меня не будет. Странная история семьи Дамблдоров меня заинтриговала. Пригодится она в будущем или нет, но разобраться в ней стоит хотя бы ради понимания, на что в принципе способны темные маги. Как далеко способен зайти чистокровный, жаждущий. Чего? На что колдун согласится обменять собственных детей? Здравствуйте, мистер Филлипс. Рынок в Лютном Авроры навещают редко, хотя знают, что здесь всегда можно найти запрещенный товар. Причем, когда рейды все-таки случаются, то продавцов, пойманных с поличным, в 9 случаях из 10 отпускают в связи с отсутствием доказательств. Дело в том, что существование негласного института посредников выгодно всем, и министерству, и охранителям закона, и тем, кто его нарушает. Законы у нас дурацкие, а спрос на услуги есть, так пусть лучше игра идет по правилам и не выходит за более-менее пристойные рамки. Тем не менее, местные не наглеют и понимают, что их полунищие благополучие постоянно висит на тоненьком волоске. Мистер Филлипс знал многих, погрузившихся во тьму, и его знали многие. «Здравствуй, Хальфдан», – поздоровался старик. «Посиди минут 5, я сейчас». Пока мастер заканчивал общаться с клиентом, я расположился за крошечным столиком в глубине лавки. Кстати, называть Филлипса стариком не совсем корректно, выглядит он лет на 50. Большинство сильных волшебников на определенном этапе жизни словно застывают, внешне не меняясь и сохраняя крепость и гибкость тела, так что истинный возраст собеседника угадать можно не всегда. «Принес что-то?» – поинтересовался Филлипс, присаживаясь рядом. Крошечный, на 2 чашки, жестяной чайник трудолюбиво зашипел, нагреваясь. Лавка у мастера хорошая, не открытый прилавок, а утепленное помещение со сложными климатическими чарами, поддерживающими установленную влажность и температуру. Книги требуют особого ухода. «Нет, не принес», — ответил я. «Мне бы посоветоваться». «Да ну, польщен, польщен. А к наставнице своей чего не пошел? У нее несколько другой круг знакомств». «Да, с этим не поспоришь», — улыбнулся Филлипс. «Так что у тебя за вопрос? Меня интересует», — медленно подбирая слова, сформулировал я, «в каких случаях ребенка из чистокровной семьи могут выпускать из дома только по ночам». Улыбку словно стерла с лица мастера. Он помолчал, потом уточнил. «Чисто теоретически или с конкретной фамилией? На данный момент, теоретически». Мистер Филлипс тяжело вздохнул, достал чашки и принялся готовить чай. Заваривал долго, со вкусом, сосредоточившись на своем занятии и не глядя на меня. Наконец, выставив на столик блюдце с чуть засохшим печеньем, спросил: «Тебе сколько лет?» 13, весной исполнится 14. «Ты понимаешь, что на этой дороге обратного движения нет?» На лбу у него собрались глубокие складки, и вообще смотрел мастер мрачно, хмуро. «Метро вспомни, начинается все с невинного любопытства, желание узнать чуть больше, чем позволено, хочется заглянуть на самую малость глубже, чем остальные. Потом отвлеченного знания становится недостаточно, и пробуешь сделать что-то сам, наложить или призвать, или получить. Со временем аппетиты растут, плата тоже повышается, сам не заметишь, как изменишься. Оно тебе надо?» «Надо», — твердо ответил я. «Не хочу лезть, а надо. Время утекает». В лавке снова воцарилась тягучая тишина. Мы сидели, пили чай, размышляя каждый о своем, изредка перебрасываясь короткими репликами. Не знаю, о чем подумал Филлипс, а я вспоминал Вальдемарта, его крестражей и надвигающуюся войну, которую некому, кроме меня, предотвратить. Аврорат, Авроры таких не трогают даже с ордером. Сплетню пустить, найдут, точно. Еще помолчали. «Ну хорошо», — со стуком поставил кружку мастер. «Рискну. Представлю тебя одной леди. Идем». Вот так я впервые оказался во внутреннем дворике, настоящем прибежище некромантов, темных ритуалистов, демонологов и прочей малоизвестной публики. Попасть сюда сложно и в то же время легко, всего-то надо получить разрешение от одного из проводников и, соблюдя простенький ритуал, пройти по определенному маршруту. Противосолонь обойти по кругу несколько зданий, постепенно погружаясь на более глубокий пласт пространства. Местные обитатели не любили нежданных визитов и отличались развитой степенью паранойи, поэтому сотворили себе уютный мирок, куда допускали только проверенных клиентов. Леди Алексия снисходительно относится к манерам современной молодежи, но фамильярности не потерпит, — давал короткие инструкции мастер. «Между вами пропасть, запомни это. Цену за свои услуги она всегда дает справедливую, торговаться с ней бессмысленно и опасно. Все пришли». Мы стояли на площади, плотно окруженной домами. Мутное марево в одном из уголков отмечало место входа и выхода в пространственный карман, других проемов или переулков не было видно, равно как и вывесок, или растений в горшках на подоконниках, или ярких цветных пятен. Мистер Филлипс уверенно потянул меня ко второму справа дому, к двери с тусклой бронзовой табличкой «УП». Стоило нам войти внутрь, как рядом возник домовой эльф. «Доложи леди Алекси, что пришел Грэхем Филлипс со спутником». По-прежнему молча и без поклонов домовик испарился, чтобы появиться спустя минуту. «Госпожа примет гостей в синей гостиной», — уведомил он. «Прошу следовать за мной». Серьезно его вышкалили. Обычно эти тварюшки не упускают случая произнести собственное имя и побиться головой о стенку. Должно быть, тот маг-экспериментатор, додумавшийся скрестить ларов и обезьян, здорово с ними намучился. Во встречавшей нас женщине чувствовалась порода. То выпистыванное веками селекцией чувство собственного достоинства и молчаливая властность, заставляющая людей без слов признавать чужое превосходство. Лет 40 на вид, густые черные волосы, пронзительно синие глаза и тонкие черты лица, идеальная осанка подчеркнута дорогой мантии и невесомой диадемой, достойной возлежать на королевском челе. Потрясающая харизма, я без всяких дополнительных понуканий склонился в почтительном поклоне. «Рада видеть вас, Грэхем», — чарующе улыбнулась хозяйка, «хотя и не ожидала, что вы вернетесь так скоро. Для меня всегда великая честь посещать ваш дом, миледи, и я пользуюсь малейшей оказией. О, вы всегда были льстецом». Хрустальный смех рассыпался по комнате, ударив по сознанию не хуже голоса. «Надо полагать, оказией мы обязаны этому юноше. Представьте же нас». «Да, миледи». Он сделал мне знак подойти поближе. «Хэлвдон Снейп, очень многообещающий молодой маг». «Снейп, не припомню такой фамилии». «Я полукровка, миледи, стесняться происхождения я не собираюсь. Кроме того, стоит сразу расставить все точки над и краткое. Мой отец Магдл, мать принадлежала к роду принц. Ах да, я что-то слышал об этой истории. Прошу вас, господа, присаживайтесь. Чаю». За время неспешной беседы о погоде, последнем урожае виноградников семьи Прюэтт и экспериментах кондитеров Косова с заменителями сахара, якобы способствующими похуданию, время текло незаметно. Отчасти потому, что приходилось тщательно следить за словами, одновременно удерживая на лице маску вежливого восхищения. Держать спину прямой, не облокачиваться, поддерживать светский разговор ни о чем и обо всем, одновременно тщательно отслеживая возможные намеки. Амулеты, защищающие от легилименции, нагревались дважды, сигнализируя об аккуратных атаках. Кроме того, ручка моей чашки была смазана какой-то гадостью, от которой я избавился с помощью бесполочкового колдовства. Просто выжег чужую магию своей, не анализируя. Должно быть, я прошел испытание, потому что после окончания чаепития нас не выставили вон. Итак, мистер Снейп, чем же вам может помочь скромная затворница? Мне крайне неловко беспокоить вас, миледи, своими нескромными вопросами, но отчаяние вынуждает быть назойливым. Остается лишь надеяться на снисхождение, потому что речь идет действительно о важных для меня вещах. Раз уж подвернулся случай, следует использовать его на полную, только бы не зарваться. Моя мать страдает от наложенных на нее кровнородственных проклятий. Пусть сейчас они не доставляют особых хлопот, тем не менее, нам хотелось бы избавиться от них окончательно. Скажите, возможно ли это? Отчего нет, слегка повела плечиком леди. За соответствующую цену возможно все. О каких именно проклятиях идет речь? Варианты иссушения силы, снижение концентрации интеллекта, общая неудача. В связке, миледи. Разумеется, накладывать их по отдельности смысла нет, чуть усмехнулась колдунья. Так они и действуют надежнее, и снять их тяжелее. Насчет того, как от проклятия избавиться. Красивая женщина с манерами матерой аристократки спокойно говорила о черной магии, о размене судеб на исполнение желаний, о жертвоприношениях, в том числе человеческих. На примерах показывала, почему Поттеры с возрастом слепнут, почему у Малфоев всегда один ребенок, причины уродства Силвинов и в чем истоки безумия Гонтов. Подробно рассказывала, как грехи родителей отражаются на детях, отчего ненависть разрушает душу и методы ее восстановления, о том, что душу нельзя продать, зато легко подарить или потерять, на чем держится власть главы рода и в каких случаях она обращается против самого главы. Не знаю, смог ли я удержать лицо, не уверен. Предложение купить у нее книжки по тематике разговора я принял, хотя и с оговоркой. Миледи хотела получить за них, и за консультацию тоже, 5 акселевых пиявок, цена меня устраивала. Только варить их ни я, ни мама не умели. Проблема решилась просто, еще за 5 леди Алексия вручила рецепт. Сделкой она,